Глава 20. «Ты готовить умеешь?» «Что?» — спросил я сквозь туман. Вебер все закончил, будто бы обрубил топором, отступил от меня, оставив почти висеть на спинке дивана. «Я иду в душ, вернусь минут через 15. Будет здорово, если за это время ты что-нибудь нам приготовишь, я голоден». Немец задержался перед уходом. «Не забывай, почему ты здесь». Это было очень жестко. Я выпрямился и оглянулся на дверь в ванную, которая уже успела за ним захлопнуться. В прошлый раз мне посчастливилось побывать там. Тогда между нами не было такого напряжения, а теперь есть. И я сам виноват в этом. Обидел Генриха, и он не собирается мне это спускать. И я натянул на себя джинсы, поспешил на кухню. Прекрасно помню, зачем и почему я здесь. Не собираюсь открещиваться или как-то избегать выполнения своего долга. Огляделся. За эти несколько месяцев я не забыл ничего. Здесь все осталось по-прежнему. Белая кухонная мебель с глянцевыми поверхностями сияла чистотой. Здесь явно проводили уборку. Но я не очень верю, что занимался этим сам Вебер. Я первым делом направился к холодильнику. Распахнул его и удержался от вопросов вслух. Когда он успел? Холодильник был полон продуктами. Выбирай все, что хочешь. Проблема лишь в том, что у меня никогда не было доступа к такому количеству еды. Я умею готовить, жизнь научила. Но готовлю очень просто. Именитому хирургу, приехавшему в наше захолустье из Германии, вряд ли это понравится. Тем более, что у меня есть только 15 минут. Если бы я был один, то отварил бы дешевых пельменей, в которых мясо заменяет размокшая несъедобная смесь, или просто залил бы лапшу кипятком. В углу одной из полок я увидел кусок рыбы. Красный. Кажется, это был лосось. Рыба должна понравиться Генриху. Я несколько раз смотрел с Марусей кулинарные передачи, они почему-то очень любят готовить именно эту рыбу. Мне она очень понравилась, за то, что готовить долго не надо. Посолил, поперчил и по паре минут с каждой стороны обжарил на раскаленной сковородке. Никогда этого не делал. Однако это должно быть довольно легко. Еще к рыбе подают салат. Что ж, я рискнул попробовать. Нашел сковородку, поставил ее на плиту, еще пару минут разбирался в том, как эта техника включается, и сначала лоханулся, врубив в другую конфорку. Получилось попасть со второго раза. Уже хорошо. Нарезал лосось на несколько частей и, обильно полив сковородку маслом, закинул в нее рыбу, естественно, не забыв ее перед этим вымыть. Он появился в самый неподходящий момент. Как раз я переворачивал рыбу на другую сторону и очень неловко обернулся на звук шагов. Вебер появился в дверях почти бесшумно, я как почувствовал его приближение. Его крепкое тело сияло чистотой, точеные мужские бедра были обернуты длинным темно-синим полотенцем, ледяные глаза хозяина квартиры пронзили временного сожителя безразличием. «Сссс», — зашипел я. Поскольку пока оборачивался, с пластиковой лопатки, которую держал в руке, кусок рыбы соскользнул на сковородку и, приземлившись на раскаленную поверхность, произвел эффект бомбочки, забрызгал все вокруг горячим маслом. Приличная его часть пришлась на мой голый живот. На пострадавший район моей плоти почти сразу легла прохладная ладонь медика. Как он так быстро оказался рядом? Только что же был в дверях. «Положи лопатку», — скомандовал Вебер вблизи моего уха и немного приподнял ладонь. Под ней уже появился приличных размеров красный островок. «Положи и обработай ожог», — велел он тоном, с которым нельзя спорить. «Не стоит. Однако я воспротивился. Не хотел, наверное, чтобы он подумал, что я слабак и не могу пережить какой-то пустяковый ожог. Все будет нормально». «Я сказал, положи лопатку. Мы договаривались, что ты отработаешь, но в этот уговор не входила порча моего временного имущества». На второй раз я не спорил. Должен ли обидеться на его временное имущество? Возможно. Как и на все остальное. Если бы это не было сказано тем его голосом. Тем и единственным небезразличным голосом. Вебер сделал попытку ввести себя со мной как с обычным пациентом, но интонация его выдала, и беспокойство в ней, которое не свойственно профессионалу. Именно это меня и задело. И именно это заставило беспрекословно подчиниться, повиноваться и отойти от плиты. Подождать, пока Вебер принес откуда-то из прихожей внушительную аптечку, пока обрабатывал мазью мой ожог, а потом накладывал специальную повязку. Пальцы. Тонкие золотые пальцы, так искусно прооперировавшие моего брата, сейчас были заняты простейшей задачей — обработкой пустякового ожога, который и сам бы через какое-то время сошел на нет. Это было так странно. Мы оба стояли у раковины, Генрих в одном полотенце спиной к ней, я напротив. Он заставил меня повернуться к свету и, сперва внимательно оглядев площадь работ, после принялся за лечение. «Ладно», — словно почувствовав, что увлекся, немец оттолкнул меня от себя. «Займись ужином. Мой голод никуда не исчез». Я безропотно вернулся к своим обязанностям. Рыба немного подгорела, но, как по мне, я и не такое ел. Когда ты несколько суток голодный, сожрешь все, что найдется. Закончив с ней, нарезал салат из овощей и всю дорогу чувствовал на своей голой спине взгляд холодных серых глаз. одновременно не мог поручиться в этот момент, что взгляд и сейчас был холодным. Мы сели за стол. Я тоже, потому что он жестом пригласил меня составить себе компанию. Оба по пояс без одежды сидели друг напротив друга за прямоугольным стеклянным столом. Меня по-прежнему смущало его полотенце. Он как специально был напротив, как специально спланировал, чтобы я смотрел на него. И я его не подвел. Не смог удержать собственное горячее любопытство и не смотреть на линию его прокачанного торса, уходившую вниз под полотенце, откуда уже были видны косые мышцы его пресса, заставлявшие танцевать всех чертей в моем распаленном сознании. Вебер говорил, что ждал этого. Он не знает, сколько этого ждал я сам. «Тебе стоит подучиться готовить, или ты меня так голодом заморишь?» Скептически оглядев свою тарелку и то, что было на ней, произнес немец. Несмотря на недовольство, он взял в руку вилку и принялся есть мою подгоревшую стряпню. «Я не умею готовить, по крайней мере, то, к чему вы...» «Ты привык. В моем холодильнике обычно небольшой выбор». Вебер кивнул. Ледяные глаза немного потеплели. «Молодец. Вовремя опомнился. Не вздумай мне дома выкать. Я пожалею тебя на работе. Большое количество вопросов к тебе ни к чему, но дома этого быть не должно». Покончив со своей рыбой, немец откланялся на спинку стула и, сложив руки на оголенной груди, уставился на меня. Его длинные, мускулистые ноги под столом были достаточно широко расставлены. Полотенце немного задралось. Ничего не было видно, но, как по мне, и это было достаточно откровенно, чтобы окончательно лишить меня аппетита. Тем более, что под этим морем внимания я чуть было не подавился собственным салатом, который никак не хотел нанизываться на вилку. «Что же касается еды, привыкай. Я хочу, чтобы ты нормально питался. Не знаешь, что приготовить, в твоем распоряжении интернет. Можешь попытаться спросить меня, но я тоже не слишком искусный повар. Продукты я заказываю, так что, если что-то нужно, ты тоже должен об этом мне сообщать. Не вздумай покупать на свои деньги». «С какой стати?» — буркнул я, одолев в результате скользкий салат. В серых глазах сверкнули ледышки. «С такой стати, что ты сейчас подчиняешься мне, и самое главное, не споришь». Я остановился, чтобы не взбрыкнуть. Очень подмывало возмутиться, с чего это он решил, что я стану спокойно жить у него на шее у того, кто... кого я... Короче говоря, я промолчал, проживав все то, что хотел сказать. Мои чувства смехотворные, Вебер лучше о них не знать. Для него это лишь короткое приключение. Не стоит забывать и об этом. В первую очередь об этом. «В этой квартире», — продолжил хирург, — «много учебников по медицине. Попробуй что-то почитать. Я их купил здесь и при отъезде заберу с собой. Если медицина тебя заинтересует, я помогу тебе поступить в университет». Моя вилка задела дно тарелки и издала неприятный скрип. «Что он? Он... о чем говорит?» «У меня мозгов не хватит для этого», — пробурчал и мысли, и ответ одновременно. «Медицина для избранных, а не для таких, как я». «Луке». Вебер произнес это на немецкий манер, заставив тем самым меня вздрогнуть и поднять взгляд на него. Так он меня называл только в особые моменты, но сейчас же я заглянул в серые глаза, не выражавшие ничего, кроме серьезности. «Я хочу, чтобы ты попробовал. В конце концов...» Его губы послали мне легкую усмешку. «Сейчас ты обязан выполнять мои желания, какими бы они ни были».